Морской залив. Тречу уж ночь, вот на этом холме за оврагом, конь мой по звонкой дороге пускается шагом. Тречу уж ночь, миновав эту старую иву, сам я невольно лицом обращаюсь к заливу. Только вдали, потухая за дымкою сизой, весь в ширину он серебряный светится ризой. Спит он так тихо, что ухо, исполнясь внимания, даже средь камней его не уловит дыханье. В блеск этот душу уносит волшебная сила. Что за слова мне она в эту ночь говорила? Сколько в веселых речах прозвучало привета, сколько в них сердце почуяло неги и света. Ах, что за ночь! Тише, конь мой, куда торопиться? Рад и сегодня я сном до зари не забыться. 1855 год.